Мини-совет собрать смогли только на следующий день после завтрака, когда Смокер увлек Кэпа какими-то своими делами нового дозора, давая нам шанс поговорить без подозрений. Но с командой проблем практически не возникло. Все устали сидеть под водой, но на суше, и понимали, что демону шторма это давалось тяжелее всех, ну и практически всех нервировало отсутствие у капитана желания рваться куда-либо. Кто-то, например, Робин и Джимбей, успели уже это обдумать, а кто-то, как и я совсем недавно, не успели толком сформулировать для себя, что же так грызло нутро и беспокоило смутной тревогой, Чоппер, Морковка, Брук. И в целом, все были согласны терпеть сушу и дальше, да еще и взваливая на себя какие-то обязанности Луффи, лишь бы дать ему волю, помощь, потому что, а что еще мы могли для него сделать? Тяжело было только ведьме. Она была согласна со всеми аргументами, но отпустить капитана, может быть, на несколько месяцев, ей было непросто. То ли мой уход в прошлом так повлиял, то ли еще по какой причине, но мысль о том, что Лу будет где-то, неизвестно где, один, вызывала у нее практически панику, даже руки колотила тремором. «Пообещай, что он вернется», — упрямо требовала она, глядя мне в глаза, когда мы всей командой пытались убедить ее, что с демоном точно ничего не случится. «Пообещай, тебе не хватает тех обещаний, что мы с Лу уже тебе надавали». Не понимал я, чем новая клятва могла ее успокоить. «Мы оба клялись возвращаться, и что не дадим поводов для твоих слез. Ради чего-то стоящего вы оба вполне способны наплевать на все свои обещания, как бы ни жили ими. Подставиться под пули за друга или предложить собственную голову, вам ничего не стоит», — сипло шептала она, горящим взглядом глядя мне в глаза. «Тогда какой смысл в новом обещании, если ты не веришь в наше слово?» — фыркал я. «Пообещай», — почти приказывала она. «И я все же клялся, ведь точно знал, что, заварив такую кашу, Луффи вернулся бы даже с того света. Обещаю, капитан вернется к нам». «Довольно?» — спрашивал я, стискивая ее ладони своими, и говорил. «Нами, что бы ни происходило, одна ты не останешься». И тут я решил пошутить, с абсолютно серьезной миной заявив. «Если мы с Лу решим застрелиться, то убьем тебя первой». Конечно, мне тут же прилетело по лбу вполне заслуженно. «Дурак», — насупилась ведьма, но ее больше не трясло. Позже нужно было что-то сделать с ее страхами, но пока достаточно было и этого. С Кэпом решили поговорить после обеда того же дня. Ну, пока не случилось ничего из ряда вон, что обнулило бы все наши с трудом подобранные аргументы. «Ребят, я начинаю бояться вас, когда вы все такие суровые и единодушные. Обычно для меня это ничем хорошим не пахнет», — хохотнул Лу, когда мы попросили его задержаться. Но команда, включая меня, напряженно молчала. Не знали, как начать, и он закатил глаза. «Что такого страшного вы собрались мне сказать? Давайте, что там у вас?» Я шумно выдохнул и, как первый помощник и инициатор, принял удар на себя. «Кэп, как насчет того, чтоб устроить себе отпуск? Я говорю не о команде, а о тебе одном», — уточнил я. Луффи замер на миг, чуточку прищурившись, совсем незаметно, но я его слишком хорошо знал, чтоб не сомневаться. Теперь напрягся и он. «О, так Рон прав, и ты действительно хочешь подсидеть меня?» — пошутил он, будто пытаясь сгладить напряжение или сменить тему. «Нет, мы хотим избавиться от тебя, сплавив в море», — ответил шуткой на шутку Монго. «Так и знал, что надоел вам», — деланно важно кивнул Лу, вызывая смешки и вздохи, «потому что друг друга-то мы поняли, а как объяснить капитану наши чувства и желания? Это было проблемой, особенно потому, что основанием для наших то ли решений, то ли предложений, стало всего лишь чувство, причем, совершенно пустое, чувство тревоги. А ведь со стороны это и впрямь могло выглядеть подозрительно, так, будто мы действительно от капитана желали избавиться. Нервировало это, не переглядывались, хотя очень хотелось, ну, чтоб не привлекать внимание капитана. Из-за этого, конечно, на камбузе было напряженно настолько, что будто бы даже дышать нечем, как бывало, когда ломалась вытяжка над плитой поварешки. «Мы думаем, что тебе стоит отдохнуть от свалившихся на тебя обязанностей, выбраться отсюда не на несколько часов или даже дней, а на несколько недель или месяцев», — все-таки сообщил Марко прямо, глядя Кэпу в глаза. Тот склонил голову к плечу в непонимании. «Я вроде только и делаю, что отдыхаю», — протянул Лу растерянно. «По крайней мере, раньше в барах Сабади или в компании женщин меня видели куда реже. Очевидно, тебе этого мало». Капитан, мягко улыбнувшись, заметила Робин. «Не пойми нас неправильно, Луффи, нас просто беспокоит, и достаточно сильно, то, что ты стал себя вести нетипично», степенно уточнил Джимбей. Команда вообще включилась в разговор, будто не выдержав напряжения или прорвав стену отчужденности, возникшую между нами и Кэпом, и сразу стало как-то легче. «Не по-пиратски», резко вставила стерва, повторив свой аргумент, «или просто не так, как мы привыкли», попытавшись осадить ее, смягчил резкость Марка. «И тут уж и я и не мог, и не имел права молчать», наконец, прямо рассказывая о том, что беспокоило. «Где твой чертов эгоизм, Луффи? Где твой дух свободы и бунтарства?» Тоскливо спросил его я. «Ты ведь не хотел власти, не хотел подтирать революции пиратам сопли и задницы», воскликнул я. «Уверен, раньше ты нашел бы способ заставить следовать твоим идеям всех и не взваливая на себя большую ответственность, чем нужно, и войну бы вел успешно, не заточив себя добровольно на суше, в штабе, точно так же, как твой папаша», покачал я головой, скривившись, ведь чем больше думал об этом, чем больше анализировал поведение друга в последние месяцы, тем больше у меня возникало раздражение, тем быстрее во мне росло чувство протеста. При этом и сомнений оставалось немало. Вдруг нам все же казалось, вдруг мы просто не привыкли и эгоистично хотели вернуть старого капитана, а он просто изменился, чтоб стать лучше, в том числе и для нас. Вдруг все эти сомнения вызваны тем, что это мы скучали по морю, но упрямо продолжал. «У нас», я обвел взглядом команду, и ребята кивали мне и капитану, «стойкое ощущение, что ты готов сложить все, что любишь, на алтарь этой войны, как чертов драгон. Это бесит». У Луффи показательно дернулся глаз, и он закрыл. И ни следа непонимания на его лице не осталось, зато появился холод, быстро распространившийся по всему камбузу и лишивший нас комфортного тепла. Так бывало, когда Кэп то ли испытывал какие-то не слишком приятные эмоции, то ли пытался их подавить. Сразу стало не по себе, а еще снова возникло чертово ощущение отчужденности Луффи, отчего я снова напрягся. Происходящее было очень похоже на то, что мы совершили ошибку. Не нравилось мне это, тем более что он долго молчал, прежде чем выдохнуть, не открывая глаз. «Зара, чертов ублюдок, я ведь говорил, ты не прав. Не знаю, какая сволочь тебя укусила, что ты стал беспокоиться о чепухе, но я не хочу, чтоб ты закончил, как твой папаша», перебил его я. Луффи открыл глаза, чтоб с невеселой иронией глянуть на меня, но насмешливо поинтересоваться. «То есть тебе надоело сравнивать мою судьбу с судьбой дядюшки Роджера и ты переключился на моего папаню? Да ты не видишь себя со стороны», воскликнул я возмущенно. Команда даже притихла, от них чувствовалось даже больше напряжения, чем от нас с Лу, но оно и понятно. Они не часто видели, как мы спорили. «Слушай», цыкнув, Лу все же терпеливо заговорил, но я поторопился его перебить, зная, что будет отрицать. «Нет, это ты слушай», рыкнул я так, что даже посуда, закрепленная в стеллажах, зазвенела. «Мы все знаем тебя, мы все верны тебе и примем твою сторону, даже если ты решишь свое королевство основать. Но нам всем не по себе от того, что ты как будто смирился с тем, чего от тебя ждут окружающие пираты и революционеры, и покорно, покорно, Луффи, идешь на поводу у Зара», рявкнул Луффи, затыкая меня так, что зазвенело уже у меня в ушах от его воли. Но он вдохнул несколько раз, выдохнул, подчиняя себе какие-то эмоции, которые я не мог распознать, и медленно заговорил, поясняя устало. «Я ведь говорил, и, кажется, не раз о том, что нужно время для того, чтобы пираты стали воспринимать меня королем так, как я хочу, а не как они привыкли. Время», воскликнул он, зыркнув на меня. «Ты ведь понимаешь, тут было три варианта. Или набраться терпения и капать на мозги, или забить и свалить, или смириться. Я выбрал первый, потому что другие, для меня неприемлемы», жестко заявил Лу, но мог и не делать этого. «Мы понимали, было тяжело, вы сами видели, как меня ломало». Мы со вздохами кивали. «Еще как видели, но я не привык, не смирился, как вы почему-то подумали, я научился получать от этого удовольствие». «Ребят», Луффи вдруг облокотился на стол и задорно улыбнулся, сверкнув взглядом, «вы просто задумайтесь о том, как потрясающе видеть собственными глазами, как суровые мужики, замкнутые, нелюдимые, недоверчивые, привыкшие к тому, что окружающие их только уничтожить пытаются, вдруг начинают смеяться и дурачиться, как дети, легко доверяя спины таким же дуракам. А как приятно понимать, что это наших рук дело, а?» — лукаво спросил он, имея в виду, что причиной таким переменам был не только он, но и мы все, минимум потому, что были примером. «Разве плохо то, что я, заметьте, временно отказался от приключений ради того, чтоб сплотить братство?» — выдохнул Педро, заканчивая за капитана. «Вот, понимаете ведь?» Луффи мгновенно расплылся в широченной улыбке, а атмосфера на камбузе потеплела, Кэп отпускала. Мы переглянулись. Получалось, что тревоги наши и впрямь были напрасными. По крайней мере, именно так все звучало. Мотивы были логичными. И капитан снова не врал. Я не чуял лжи, как бы не прислушивался к собственным инстинктам. И все равно что-то говорило мне о том, что не просто так это мне покоя не давало. Что-то тут было нечисто. Я верил Луффи, но отчего-то его слова не лишили меня тревоги. Может, я просто неверно распознал ее сигналы? Может, чутье указывало мне на что-то другое? Неужели ты совсем не скучаешь по морю? Грустно шевельнув заячьими ушами, спросила Оторва, словно тоже не способная смириться с ответом Луффи. «Кто тебе это сказал, морковка, милая?» — покачал головой Кэп, вздыхая и признаваясь. «Мысли о море отравляют мне мозги, вызывая сомнения и подтачивая решимость. Очень уж хочется плюнуть на все и свалить. Вот я и не трачу на это время, предпочитая заниматься другими делами, которых, согласитесь, немало». Я прищурился. Не лгал, когда делал вид, что по морю не скучает, но и не лгал, когда говорил, что скучает. И прикрыл глаза, массируя переносицу и осознавая, что Лу с каждым днем все искуснее водил за нос, потому что я так и не понял, ошибался я или нет. Стоило признать, что сходили с ума на берегу мы все, каждый по-своему. И ни я, ни Кэп исключениями не были. Действительно, с чего я взял, что Лу опостылила жизнь в пузыре? Потому что мне она уже была невыносима. Капитан косился на меня с сочувствием и пониманием, будто точно знал, что за чертовщина со мной утворилась, и это раздражало еще сильнее. «Тогда непонятно, почему ты отказываешься от нашей идеи, Кэп?» — немного посидев в задумчивой тишине, поинтересовался поварешка. «А вам так хочется от меня избавиться?» — хохотнув, снова ответил вопросом на вопрос Лу. «Или так хочется взять все заботы на себя?» «Не поверю», — фыркнул он, осмотрел каждого члена своей обожаемой команды и иронично сообщил. «Учитывая, что ваши сомнения можно счесть за недоверие, думаю, это не мне, а вам не помешало бы свалить куда-нибудь отсюда и хорошенько отдохнуть». Я невольно дернулся на словах о недоверии, потому что это было правдой. Получалось, что я сомневался в способностях, в искренности, в мотивах Луффи, в собственном капитане и короле, которого искренне считал братом. «Не помешало бы, да», — спокойно согласился Мамонга. «Но война, как и команда, не зависит от любого из нас так, как от тебя. И нас ты можешь отпустить в любой момент, а вот у тебя самого другой такой удобный момент может появиться не скоро», — резонно напомнил он, под кивки и смешки команды. «Считаете, в подготовке можно обойтись без моего личного участия?» — переспросил он с таким явным скепсисом, да еще и вскинув бровь, что вопросы о недоверии у меня возникли уже к нему. Смешок я сдержать не смог, но Монго не просто напомнил об очевидном, но и явно намекнул нам, что пора бы использовать и заготовленные аргументы. Поэтому я, с трудом вырываясь из несвойственной мне рефлексии, снова подал голос, начиная с главного. «Лу, скажи-ка мне, ты потратил единственное право на помощь от вашей недокоролевы на то, чтоб просрать ее? О чем ты?» — снова покосился на меня Лу. «Сколько всего нового ты узнал о собственных силах и возможностях? А сколько ты испытал? Сколь многому ты научился?» — прямо спросил я. Капитан снова растерялся. «Ты о том, что тебе ведь тоже нужны тренировки, но не здесь, верно?» — влез Смокер, усмехнувшись мне мельком, но потом уставившись на капитана. «И да, мы тут справимся и без тебя», — уверенно кивнула и Марка, скорчив хитрую морду и посмотрев и на Кэпа, и на меня, а потом вернув внимание к Луффи. «Тем более, как мы все поняли, вы с Зара всегда друг с другом на связи». Мы с Лу переглянулись, но дружно сделали вид, что не понимали, о чем Феникс говорил. Накама уже не раз прямо или намеками давали понять, что весь остров заметил, как мы с Кэпом общаемся без слов. Ответов только, к счастью, пока никто не требовал, и мы продолжали молчать. «Да и вернуться ты сможешь мгновенно», — привел еще один аргумент Марка. «И все же мне не дает покоя воспоминание об одном мальчишке, которого не воспринимал всерьез целый пиратский флот Ашьонка, но он сумел быстро и хитро, просто путешествуя по островам, создать собственную систему осведомителей, шпионов и просто сочувствующих, что и позволило немалому многоопытному флоту победить в войне за собственную территорию. «Помнишь такое?» – ухмыльнулся он капитану. Тот снова откинулся на спинку своего кресла во главе стола, откровенно недоверчиво глядя на нас. «Погодите, погодите, то есть вы, не по нужде, а добровольно готовы отпустить меня на все четыре стороны одного?» Не скрывая удивления в голосе, спросил он и картинно широко раскрыл глаза, мол, «Вы чего заболели?» Мы похмыкали и похихикали, но важно и серьезно кивая, подтверждая, чем изумляя капитана еще сильнее, потому что у него совсем не театрально вытянулось лицо. Он даже посмотрел на меня, задумчиво, но, конечно, в шутку, поинтересовавшись. «А может, ты действительно решил меня подсидеть, захватив власть, в том числе и в команде, пока я гуляю?» «Ну, разумеется», тут же саркастично, голосом, полным яда, ответил я. «Это же мечта каждого пирата, стать королем пиратов. Шутки шутками, а на его месте оказаться я не хотел ни за что. Нет, была одна причина, которая могла бы заставить меня взвалить, или хотя бы попытаться, на себя титул короля пиратов. Но, к моему счастью, Луффи подыхать, мягко говоря, не намеревался». Он снова помолчал. Молчали и мы, потому что сказать было больше нечего. Решать все равно предстояло Кэпу. А он как-то уж больно серьезно смотрел на нас, нервно постукивая пальцами по столешнице. Вздыхал, то прикрывал глаза, то открывал снова. Массировал переносицу, тер лоб, дергал себя за волосы. То ли предложение было соблазнительным, но по каким-то причинам он не хотел соблазняться, то ли были еще какие-то причины для отказа, серьезные. Он молчал так долго, что мы успели и снова напрячься, и заскучать. Завитушка успел подогреть для всех чая, и мы даже начали его пить, как Луффи все-таки подал голос, заставляя многих из нас вздрогнуть от неожиданности. В том, что рано или поздно он что-то скажет, мы не сомневались, но уже, наверное, почти все, не надеялись, что это произойдет сегодня. «А вы понимаете, что я могу вернуться уже даже не демоном, а кем-то совсем уж далеким от людей?» — спросил он серьезно так, будто мы его в пропасть толкали, или он сам проверял, на что мы готовы были пойти, и пояснил: «Если я начну плотнее изучать стихии, такое вполне может произойти. Если ты при этом останешься той же хитрожопой тварью, которой является наш капитан, нам плевать к тварям, какого подвида ты начнешь себя относить», — фыркнул поварешка от плиты, отвечая за всех. Но Луффи все равно пристально смотрел на каждого, дожидаясь хотя бы согласного кивка. И дольше всех смотрел на ведьму, а та кривилась-кривилась, но, прикрыв глаза, все равно тоже согласно кивнула, тихо выдохнув: «Возвращайся любым». И тогда уже снова выдохнул сам Луффи, рухнув лицом в стол и несколько раз смачно шандарахнув об него собственным лобешником. Выглядело это неприятно, если не сказать, внушало опасения и вызывало нервозность. «Да, что-то с этим совершенно точно было не так», — решил я для себя. Но спросить, даже мысленно, все равно не решался, да и смысла в этом не видел. Знал, что все равно не ответит. «Мне не нравится внезапность ваших претензий», — признался он необычайно серьезно, морщись. «Я чувствовал от вас нервозность, но ее испытывают почти все здесь». Луффи неопределенно мотнул головой в сторону замка, вздыхая: «Все же мы засиделись, а возможности выбраться пока не предвидится, и это всем действует на нервы, в том числе и мне. Но, ребят», — он обвел нас пристальным взглядом, — «согласитесь, сейчас у меня нет права поддаваться и нервозности, и разного рода соблазнам. Потому что, если я, чертов король, поддамся каверзным или соблазнительным мыслишкам, то что делать всем остальным и вам в том числе?» — спросил он риторически, качая головой, и тем самым поясняя причину своего сопротивления, но и терпения тоже. «Я, хочу или нет, но должен быть кем-то вроде примера, показывать стойкость, чтоб терпения хватало всем. Разумеется, это влияет на меня, и я веду себя уже не так, как раньше». Я невольно цыкнул, потому что он говорил то, что мы и так прекрасно знали. Только для нас это не было поводом для изменений в нем. По крайней мере, достаточным поводом. Скорее уж наоборот, для нас это было признаком того, что Кэп поддался нервозности и чужим ожиданиям. Но это неизбежно. «Я удивлен тому, что вы этого не поняли, но еще больше, тому, что вы придали так много значения вынужденности моего терпения. Зара, повернулся Лу ко мне лицом, инициатором и провокатором опять был ты. Объясни мне, пожалуйста, какого черта? Я прикрыл глаза, сознаваясь, что еще оставалось. Я не знаю, Луффи. Меня дергает чувством тревоги каждый раз, когда ты терпеливо принимаешься объяснять что-то идиотам, когда, вырываясь отсюда даже по делу, торопишься обратно, когда скользишь по морю равнодушным пустым взглядом. Я думал о том, что это глупо, зарылся я пальцами в собственные волосы, но смотрел не на капитана, а на древесные кольца столешницы перед собой, что мне мерещится, или просто я сам так хочу в море, что не могу поверить и принять то, что ты не рвешься выбраться отсюда. И, наверное, я молчал бы и дальше, кивнул я уже Луффи, понимая на него взгляд, но письмо твоего папаши, а потом и его дневник спровоцировали меня, потому что ты ведешь себя как он, человек, который сначала отложил, а потом отказался от мечты, потому что счел себя нужным людям и делу. Во мне все бунтует от одной лишь мысли о том, что ты станешь таким или уже стал. Почти рыкнул я, потому что, стоило лишь подумать об этом, как, да, в глубинах сознания вспухло возмущение, которое тут же подхватило стерва. «По морде дать тебе хочется, ублюдок», — фыркнула она, скривившись в наигранном омерзении и напоминая. «Мой капитан, неподражаемо хитрожопый король пиратов, который тупость лечит грязными провокациями и насмешками, а любые проблемы решает капризами и эгоизмом. А ты стал просто отличным королем. И вроде бы и хитрожопство при тебе, и эгоизм, но они как дряхлеющий остаток былой гадкости». Сравнение было таким, что невольно хохотнули мы всей командой, и даже Кэп. «Вот как?» – переспросил он весело, ухмыляясь, но как-то без своего обычного лукавства. «Возможно, вы правы», – вздохнув, признал он, когда смех угас, и спросил. «Но вы действительно думаете, что, если я уйду, это изменится?» Мы переглянулись. Уверенности, разумеется, не было. Только мы все равно дружно кивнули, потому что видеть, как он терпел, было невыносимее, чем самим сидеть на суше. Изменится и станет прежним или нет, это, на самом деле, было неважно, если капитан будет в море, вдали от обязанностей и ответственности. Это то, чем мы могли отплатить ему за все то, что он сделал для каждого из нас. Так мы решили на совете команды, а потому были полны решимости настаивать, несмотря на все свои сомнения. Мы так чувствовали. А Луффи от нашей настырности мрачнел, будто надеялся на иное. Например, что мы дадим заднюю и перестанем настаивать, тем самым лишая его необходимости принимать решение. И ведь, по сути, мы его в ловушку загнали, потому что, если он согласится с нами, то вызовет неодобрение того же Сабо, как и многих пиратских капитанов, а если не согласится, то что-то, какая-то то ли стена, то ли пропасть появится между ним и нами, его командой. Я вдруг поймал себя на мысли о том, что очень хотел, чтоб он придумал что-то третье. Например, скомандовал начать воплощать план в жизнь прямо сейчас, или забрал нас, команду и... Но я выкинул эту чушь из головы, фыркнув, она была несбыточной. Да и от чего-то уже казалось, что зря мы затеяли этот разговор, потому Кэп, как я и думал, от предложения откажется. Я еще не жалел, но на кислых лицах Накома видел и это самое сожаление, и досаду, и неприятие. Но и давать заднюю было поздно, и новые аргументы на ум не приходили упорно. Оставалось только ждать. Луффи заговорил снова через несколько минут тишины, снова признаваясь. «На самом деле есть несколько дел, которые я не могу перепоручить, но и которыми не могу заниматься здесь. Тренировки как раз одно из этих дел», — кивнул он и Смокеру, и мне. Ребята невольно подняли, уткнувшиеся уже было в стол, взгляды, снова заблестевшие надеждой, что все не зря. «И, пожалуй, я ухватился бы за вашу идею, потому что она развяжет мне руки. Неужели? Но я не уверен», — пожал он плечами, «что мои причины и ваши аргументы достаточно сильны для того, чтоб сейчас, незадолго до начала активных военных действий, военачальник имел право покинуть своих людей. Слишком многое на кону. Одной удачи тут мало». Я смотрел на него, расслабленного физически, но напряженно о чем-то размышлявшего, смотрел и видел короля, которого и самого раздирали сомнения, которые сам не знал, что правильнее, потому что запутался. Просто запутался. Ни в происходящем вокруг, ни в собственных обязанностях, и даже не в самом себе. Он запутался в том, каким он должен быть для нас, его Накома, и каким, для сопротивления. Я вдруг понял это так ясно и четко, что у меня мгновенно сложилась картинка происходящего. Я не сходил с ума, мне не мерещилось. Но я ошибался в корне проблемы. Дело было не в том, что он изменился или вел себя не по-пиратски, не в том, лгал он или скучал по морю, не в том, похож он был на драгона или нет. Просто, возможно, даже после смерти отца, от свалившейся на него ответственности, и, может быть, не без помощи, больше похожей на давление нервного братца-блондинчика, Луффи, то ли засомневавшись в собственных убеждениях, то ли действительно поддавшись неосознанной слабости или влиянию, потерял ту сумасшедшую волю, что всегда двигало им, давая веру и мотивируя принимать решения по собственному разумению, которые другим казалось безумием. И ведь именно это нам не нравилось и вызывало тревогу. То, что внушало уверенность нам, то, к чему мы привыкли, исчезло, потому что воля капитана дала сбой, сменившись суррогатной химерой из банальных представлений о том, каким должен быть хороший король, невменяемого для Лу терпения и смирения. Не было больше воли, которая переделывала под себя, по своему усмотрению, весь мир, и мы, сподвижники ее обладателя, и сами теряли уверенность. Я понял это, и во мне поселилось такое спокойствие, какого я не испытывал достаточно давно, и даже чертов пузырь как будто уже не так давил на ощущения, потому что я знал, все мы делали правильно, потому что на то мы и команда, чтобы помогать нашему капитану тогда, когда он в этом нуждался, а он нуждался. Я выдохнул, на этот раз, с облегчением, улыбнулся просто, и на этот раз, заглядывая лучшему другу в глаза, совершенно точно знал, что должен сказать. «Луффи, ты веришь в своих людей или это просто слова?» С легкой насмешкой полюбопытствовал я. Капитан замер тут же, его глаза расширились. В выражении лица сначала читалось изумление, которое сменилось на недоверие. Он смерил меня скептичным взглядом, но я все так же легонько улыбался, с хитрецой глядя на него. И он вдруг понял, что я хотел сказать. То, что мы снова друг друга понимали почти без слов, ощущалось почти физически. Но я все равно, не так для него, как для команды, озвучил свою мысль. «Вали отсюда к чертям собачьим и делай то, что заблагорассудится. Как и всегда, мы присмотрим за всем». Накама заухмылялись. «Тоже поняли». Луффи опустил низко голову, закрывая глаза, и усмехнулся, чтобы тут же снова откинуться на спинку своего кресла и решить. «Хорошо, будь по-вашему». И после этих слов от тревоги не осталось и следа. Об уходе короля всем сообщили на следующий день. Недовольных этим, конечно, было немало. Но даже они, насмотревшись на возможности демона шторма, в том числе создавшего, как они думали, тренировочный полигон, признавали, что тренировки по контролю над такой силой нужны и точно не на глубине, где от неосторожного порыва ветра могло смыть весь город. Ну а уж после уверений в том, что Луффи будет не только на связи, но и сможет вернуться мгновенно, как возвращался с переговоров с теми же королями, несогласным не нашлось, что возразить. Сабо, кстати, был среди них, он был убежден, что лидер обязан всегда находиться в центре принятия решений, то есть в штабе. Привык к порядкам в революции при Драгоне, и даже письмо не изменило его мнение об этом. К счастью, и спорить он не решился, только ворчал. Больше возмущений вызвало объявление о том, что Луффи оставлял руководство на меня. Все-таки, хоть и уважали, но воспринимали в разы холоднее, недоверчивее. Тем более, что еще помнили, что у меня периодически ехала крыша из-за силы демонов, контроль над которой я все еще бывало терял. Но тут уж и сам Луффи уверил, что я справлюсь, а его слово уже не было пустым, поэтому и тут ворчунам оставалось лишь смириться. В дорогу Лу почти не собирался. Так, лодочку свою, усовершенствованную Цезарем с Фрэнки в очередной раз, упаковал в клеть, взял немного провизии, а из компании, только свою черную чайку и призрачного кота духа. Все остальное и так было при нем. Провожали его, конечно, всем островом. А он обнял наших девчонок, кивнул парням и, развернувшись к толпе спиной, бодро зашагал к океану. Только почти у самой прибойной волны вдруг затормозил, будто в нерешимости. Набрал полную грудь воздуха и собирался уж было обернуться, но я его остановил. «Не оборачивайся, капитан!» — крикнул я ему в спину. «Тебе это не к лицу, король пиратов. Иди вперед, а мы будем за тобой». И все мы услышали смешок. Раздался электрический треск. Сверкнула вспышкой молния, и он исчез, будто его и не было. Я выдохнул с невольной улыбкой на лице. Все было так, как должно. Примечание к части. Ну что, мои дорогие, С Новым годом нас всех. Да-да, я в курсе, что Прада была в прошлом году и вообще ее год не было. Между прочим, это в истории ДЛ случается не впервые, однако тем не менее я продолжаю писать. Фактически три части, это как раз за год. Не дождетесь, я эту работу не брошу, вкусно. Если чё, на этот раз все претензии к Зара. А, и да, к этой главе есть арт, нарисованный моей рукой, его можно найти по этим ссылкам. В моей группе ТГ, там бывают эксклюзивы, https://medibramarasma734, и на фанфиксе, https://fanfits.smefanart60222, глава 151. Приключения с дозором. Синее небо над головой было высоким-высоким и водянисто-чистым, но я его почти не видел, прикрывая глаза тыльной стороной руки от солнца, беспощадно палящего, как в летних зонах, с непривычки так, что коже было даже больно. Но я не пытался укрыться от него и просто лежал на дне своей лодочки каноэ, раскинув ноги, чтоб они свисали с бортов, то и дело касаясь подошвами мягко шуршавших волн. В голове было почти пусто. Команда моя, дурная не меньше, а может и больше, чем их капитан, решила, что мне стоит вспомнить, каково это быть пиратским королем. ПФФ, как будто я мог забыть это, будучи пиратским королем. Только вот жизнь диктовала свои условия, а игнорировать их все я не мог. Но, может, и Зара с ребятами были правы, а я запутался в том, кем должен быть, каким должен быть и каким быть хотел. Так ведь случается, когда на плечи сваливается слишком многое, становится некогда задумываться, поэтому делай то, что кажется должным. Хотя, честно говоря, я и ныне не слишком-то хотел думать о чем-то таком. Больно уж последние месяцы были одновременно и насыщенными на события, и совершенно невменяемо однообразными. События, в которых я только и делал, что слушал или читал доклады, строил планы, следил за подготовкой людей, которых откровенно изучал на ходу, и старался быть командующим, которого признавали бы все или почти все. А раз в несколько дней выбирался из штаба или со встреч с союзниками, чтоб просто выпить чего покрепче вдали от всего, сбежать, я даже не думал об этом. Тогда ведь, после того, как и пираты, и революционеры склонились передо мной, доверяя жизни на самом деле безумному плану, я как никогда остро почувствовал ответственность за всех. Не сразу, но что-то во мне переклинило, потому что я по-настоящему хотел, чтоб окружавшие меня люди могли доверять мне, а я им. Это ведь и было одним из моих желаний, возродить пиратство в том виде, в каком оно вообще когда-то, при предке Д, появилось. И, со свойственным мне энтузиазмом, я включился в работу, чтоб его исполнить, не думая ни о себе, ни о море, ни о чем. Стремился ли я быть хорошим королем, главнокомандующим таким, как папаша, для которого жизнь своих людей дороже всего на свете? Нет, специально, нет. Но, видимо, именно так и получалось. Во многом, кстати, потому, что я осознал людей людьми, существами, которых сделала их жизнь, как корабль, по бревнышку складывая из крови предков, условий рождения, обстоятельств взросления и тому подобных факторов, с которыми не всем или не всегда хватало воли и сил справиться самостоятельно, отчего они и становились теми, кем становились. И сложно было научить, например, верить тех, кто никогда ничего хорошего от окружающих не получал или получал так мало, что от этого было только горше. Я понял это, кстати, глядя на Накама, когда однажды пытался Дампиру объяснить собачью преданность членов команды друг к другу. И пока рассказывал, что, например, для Нами мы зарастали первыми, кому она могла доверить собственную жизнь и то, что ей дорого. Что для Усоппа мы, опять же, стали первыми, кто поверил по-настоящему ему и в него, внезапно для себя понял, что остальные-то пираты и революционеры были такими же. И хотя я не мог стать для каждого из них первым, но мог дать им что-то, чего им не хватало для того, чтобы поверить. И нужно-то было большинству не так много. Всего лишь дать прочувствовать шкурой, что есть кто-то, кто не оставит один на один с проблемами и нуждами, будет всегда на их стороне, а если не совсем на их, то хотя бы не станет судить без реальной вины. И я на самом деле так увлекся этим, создавая то, что некоторые назвали братством, что, наверное, действительно лишился чего-то важного для самого себя. А Накама за мною приглядывали и заметили что-то там, я даже до конца не понял, что именно. Предложили даже вариант решения проблемы, достаточно сомнительный, но я сбежал. просто трусливо сбежал, воспользовался идеей команды и... Нет, причины действительно были. Те же тренировки, которые в масштабе я проводить боялся, а ведь начитался о собственной силе и нуждался в том, чтоб на практике проверить и техники предков, и собственные теории. К тому же я снова искал себя, теперь уже не как человек, оказавшийся демоном, а как демон, чьей сутью была стихия. Пузырь подводного города, разумеется, меня сильно ограничивал. Но достаточные ли это причины для того, чтобы сбежать от ответственности за десятки тысяч людей, переложив ее на плечи приближенных? Я считал, что нет. Да, уметь контролировать собственную силу, как и вообще знать ее, было важно, особенно в условиях войны, когда от нее могли зависеть жизни. Но все же это было чем-то второстепенным, и все равно я ушел, сбежал так быстро, как только мог, сам не знал от чего, но, может быть, от себя или наоборот, к себе. Сначала на Сабаде, переместившись с помощью стихии пространства и молнии, она, как выяснилось, лучше всего годилась для перемещений, в разы меньше расходуя сил, чем даже та же тьма, да и пользоваться ею было проще. Нужно было всего лишь детально, вплоть до запахов, звуков и ощущений, представить место и почувствовать себя в нем, а потом, не задерживаясь и не оглядываясь, прыгнул в лодочку и гнал ее, наполняя ветром парус до тех пор, пока всякая суша не осталась так далеко за бортами, что даже неделя дрейфа на волнах, ветрах и течениях не приблизила бы меня ни к одному из островов, что само по себе говорило многое обо мне. И теперь я уже полдня валялся в лодочке где-то в рай Гранд Лайн, обжигаемый лучами солнца, и не чувствовал ни свободы, ни облегчения, только пустоту. Где-то поблизости моталась Кара, Фил потусторонней прохладой прижимался к моей голове, скрываясь в ее и парусатине. Мне было никак, ну вот никак, и все. Я не знал, ни чем заняться, никуда двигаться. Я даже просто не чувствовал ничего, кроме зноя от светила и прохлады от кота духа и морских волн. Лежал и то и дело отгонял от себя, как назойливую муху, мысль о том, что надо бы все же определить хотя бы начальную цель пути или решить, с чего начать эксперименты с собственной силой. Этого не хотелось, вообще, не было никакого желания даже просто шевелиться, даже жрать не хотелось. Вот я и валялся расслабленно, то ли ожидая, когда мне это надоест, то ли наслаждаясь, то ли, и время шло, час проходил за часом, мягко шуршали волны о борта, легкий нестабильный ветерок обдувал кожу и полоскал парус, солнце неторопливо ползло по небосклону, преодолевая зенит, спускаясь к закату, чтобы утонуть в безбрежном море, утягивая за собой свет и яркие краски. И тишина, если не считать плеска воды, стояла такая, что давила на уши. Я проваливался в нее, в тишину, в которой с каждым часом все громче слышал стук собственного сердца. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, билось оно, сливаясь с шипящим ритмом волн, накатывавших одна за другой, и лодочка, со мной на дне, качалась вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Странное оцепенение охватывало меня, осознание пульсации в голове уплывало, растворяясь в ощущениях. В толще воды от горизонта до горизонта, в течениях и застоях, на отмелях и на глубинах, в каждом рифе и зарослях водорослей, в воздухе и каждом потоке ветра, в только-только зарождавшихся испарениях и тяжелых грозовых тучах. Я невольно следил за стайками рыбок и залетавшими далековато от берега птицами, а краем сознания, охватывавшим все это, отмечал, что почти не чувствовал разницы между контролем над собственным телом и стихией. Привычно. Привычно из-за дурных снов, что мне снились в последние месяцы, пожалуй, с того момента, как Арф передал мне корону демонов. Бывало, и сам старик снился, и эти сны были почти нормальными. Но чаще, мир, в котором моим условным телом были мои же стихии, я бы, наверное, в голову их не брал. Ну снится и снится, подумаешь. Вот только корона оказалась до отвратительного настоящей, ведь ее я не мог ни расплавить, ни разломать, ни согнуть, ни даже просто потерять. Она всегда возвращалась на мою голову целая и невредимая, как клинки демонов возвращались в ножны. Я подозревал, что дело тут не обошлось без стихии пространства и времени, но и наверняка не без участия крови. К чему еще могла происходить привязка вещи, если даже в замках именно кровь открывала полный доступ к тайнам? Однако это не меняло факта. Корона, то и дело появлявшаяся на моем котелке, означала, что как сон с Арвом не был просто сном, так и другие мои видения не были столь бессмысленны, как мне хотелось бы. А значит, и фантазии Зара, скорее всего, были не беспочвенными, и я вполне мог буквально стать морем. Сама мысль об этом поднимала в душе, или что там было у демонов вместо нее, бурю. Но я не думал об этом, совсем не думал, потому что было совершенно неясно, что станет с моим телом, если я сознанием стану стихией. Оно ведь могло как раствориться, то есть слиться, скажем, с водой, так и просто сдохнуть. Конечно, вроде бы опыт использования стихии тьмы, да и молнии тоже, говорил о том, что ни черта с телом не случится, оно как исчезнет, так и вновь появится. Но то, что я делал, исчезая в тенях, и та чертовщина, что мне снилось, были несколько разными вещами. Не ощущал ведь ни тьму, ни электрические разряды собственным телом, а всего лишь прятал это самое тело в них, не отрываясь сознанием от собственной души, остановиться стихией. Но, может, или даже, скорее всего, я не до конца понимал, как это работало. И слияние с тенями могло быть тем же самым, что становиться тьмой. Я, честно признаваясь себе, пока не готов был проверять и даже боялся ни смерти, ни потери себя, а масштабов. Ведь каково это, быть стихией, например, ветра? Означало ли это быть клубком ветров, наделенным сознанием, или же значило становление вообще всем воздухом, существовавшим на планете? А вода, каково это быть океаном и ощущать рыбок или кого покрупнее, хоть тех же морских королей, частью себя? Или они ощущались как инородные объекты в теле, ну, как глисты? Думалось мне, что от этого недолго было свихнуться. По понятиям людей, по крайней мере, все же я не знал даже того, что означало быть разумом стихии. Так что, проваливаясь в стихию, я не позволял себе потерять связь с телом. Оттого и болтался и не в сознании, и не в дреме, и не в теле, и не в море, а так, где-то между всем. По иронии, примерно в такой же период вошла и моя жизнь. Я то восторгался захватывавшей мощью океанских течений, ворочавших, словно живые горы, огромные толщи воды, полные морских жителей, то выныривал из глубин, думая о банальной, но в попыхах позабытой необходимости рассказать революционерам о том, чем они были для отца, то пытался осмыслить мир в доступном мне объеме и во всех деталях, пытаясь не ограничивать собственный разум, а все тянуться и тянуться куда-то за горизонт, точно зная, сколько рыбы в штуках было в округе, сколько птиц, то резко начинал ощущать, насколько затекло тело в неподвижности, осознавая, что пора бы его перевернуть, но не делая этого, потому что шевельнуться был не в силах. Так, игнорируя нужды, я и лежал на дне лодочки, час за часом, и вечер сменялся ночью, а затем и утром, чтобы через новый знойный день снова стать вечером, и ночью, и утром, и днем, и вновь вечером. А потом что-то изменилось, ворвалось в разум, разрывая невоспринимаемую реальность, вклинилась в отрывочную и сумбурную цепочку мыслей, вдавилась в сознание так, что не проигнорируешь, ощущение приближавшегося корабля, на котором кто-то звал меня, приближавшегося, а нет, от неожиданности я резко сел, ошеломленный и сбитый с толку навалившейся болью давно занемевших мышц и кожи, а еще острым желанием отлить, и вот с кряхтением и облегчением, повинуясь зову природы, я и осознал, что корабль-то был не меньше, чем в 5 сутках пути от меня на самой большой скорости, на которую была способна моя лодочка. 5 суток. Я никогда прежде не ощущал ничего на таких расстояниях, тем более столь четко, зная, что это был линейный корабль морского дозора, и кто-то звал меня на нем, но не на помощь, нет, а будто чертыхнулся или буркнул вслух с досадой, со смаком и хрустом вгрызаясь в большое и сочное яблоко, извлеченное из кармана, и подтирая тыльной стороной ладони его сок с подбородка, я нервно хихикал, понимая, что слишком долго валялся и слишком загулял разумом по окрестностям, не заметив, что давно перешел границы собственного восприятия, порядочно их расширив, или не расширив, а сломав какие-то внутренние барьеры, мешавшие мне ощущать стихии так далеко. Вопроса о том, что с этим новым делать, не стояло. Внутренняя пустота не исчезла, нет, но отступила куда-то на задворки сознания. Проснулись чувства и желания, а потому любопытство требовало пойти и немедленно выяснить, не приглючилось ли, что там вообще был за линкор и кто и по какой причине на нем меня звал. Так что я спешно перекусил, вдоволь напился, кажется, за 3 дня, не меньше, размялся, разгоняя кровь по жилам, заодно и возвращая чувствительность отлеженным частям тушки и, спрятав лодочку в клеть, с едва слышным треском электричества переместился на пробудивший меня корабль. Не 5 же дней рвать парус к нему, в самом деле. А устройство линкоров я знал очень хорошо, потому мне не составило труда представить место в трюме, куда никогда не складывали грузы и куда редко заходили, и ощутить себя на нем, сыром, пропахшим плесенью и смолами днище корабля. Кара, притворявшаяся рисунком на моей майке, смешно моргнула живым глазом, но ни она, ни Фил материализоваться не успели, потому что я тут же спрятался в тенях. Нужно было выбраться из трюма и выяснить, кто командовал кораблем, а в идеале, и кто чертыхался моим именем, прежде чем являть себя. Но, вопреки ожиданиям, это был обычный линкор по какому-то обычному заданию, пробиравшийся по раю Гранд Лайн. Ни пленных пиратов на борту, ни чудовищ каких или явлений, из-за которых стоило бы поминать меня. Странно. Точнее, ничего странного, ну снуют дозорные по палубам, занятые своим делом, ну присматривают за всем офицеры. И никаких разговоров подозрительных, объект обсуждения которых, опять же, мог бы вызвать желание помянуть меня. И вот сидел я в каюте старшего офицера, командовавшего кораблем, грыз стащенную на камбузе зажаренную свиную рульку, запивая ее столовым хересом, и думал, не показалось ли мне. Но ведь корабль был, значит, и зов должен был быть. А как узнать это наверняка? Спросить. Тем более, что было у кого. Командовал линкором никто иной, как сам адмирал Вудс, с которым побеседовать наедине даже хотелось. Тут, во-первых, и чертыхнуться он сам мог, потому что, например, знал о задании побольше прочих или мог предположить, кто меня упомянул, обладая самой полной информацией о личном составе и обстановке в команде. Во-вторых, после одиночных приключений за Равстане дозора этот офицер был нам интересен. А где еще, если не в его апартаментах, я мог подловить адмирала на разговор, который совершенно точно никто не стал бы подслушивать просто потому, что не знал о нем. В общем, пошарахавшись по линкору, я устроился ждать. И, несмотря на вечернее время, ждать пришлось немало. Я не только успел догрызть рульку, но и почти допил бутылку хереса, прежде чем, отслеживая передвижение Вудса, понял, что он, наконец, направлялся прямехонько в мою засаду. Ну и он, конечно, открывает дверь в переборке, а на линкорах дозора каюты офицеров располагались на второй палубе, весь такой уставший, замученный даже, с написанным на лице острым желанием рухнуть мордой в подушку и забыть всю свою жизнь, как страшный сон. А тут такой я салютую начисто обсосанной косточкой, скорее всего, его же ужина, херес глотаю из горла и ноги с его рабочего стола убирать не собираюсь. «Приветик!» — вежливо поздоровался я, оторвавшись от пойла, и поспешил осудить. «Долго ты?» — я чуть не уснул. «Адмирал морского дозора, уважаемый и преданный офицер, наверняка не глупый», — тупо моргнул и тут же хватился за, судя по красивой горде, наградной меч, как и положено, пристегнутый к форменному ремню. Я протестующе замахал руками. «Эй, совсем идиот, что ли, за оружие хвататься сразу?» Вудс, прикрыв на миг от досады глаза и скрипнув зубами, тут же ручонки с рукоятки нехотя убрал, поднимая их в защитном жесте. «Извини, инстинкт», — буркнул он, неожиданно быстро сориентировавшись и захлопнув за собой дверь, будто тоже желал разговора. А потом, демонстративно отстегивая оружие и вешая его на тут же прибитый крючок, признал: «Согласен, не очень умно с моей стороны, но и ты согласись, не каждый обыденный день вместо свидания с подушкой встречаешь морского дьявола». Я склонил голову к плечу, ведь тоже подумал о том, что он хотел подушку. Совпадение, а кроме того, удивляло, что он пришел в себя от моего явления так быстро, еще и не теряя способность хладнокровно мыслить. Что это? Личные качества, ранее мною незамеченные, или мое появление не было столь неожиданным для него? В принципе, ему могли доложить о пропаже рульки. А так как воровство еды на корабле членами команды порицалось очень серьезно, он мог подумать о том, что на линкор проник чужак. «Зачем явился?» – требовательно спросил он, скидывая с себя плащ на еще один крючок, а после рухнув на стул с другой стороны его рабочего стола. Складывалось впечатление о его уверенности в том, что я и нападать не стану, и вреда не причиню, да и что в моей компании вообще можно расслабиться так, как он не мог себе позволить расслабляться среди личного состава или других офицеров. Это даже раздражало. «Зачем явился?» — повторил я вопрос невольно, сощурившись, и потребовал: «Ты мне это скажи». Адмирал, конечно, смерил меня удивленным и непонимающим взглядом, вскидывая вопросительно брови, но я и без этого собирался рассказать, внимательно отслеживая реакцию. «Я был в 8 или 9 днях отсюда, если считать максимальной скоростью твоего корабля, когда заметил вас и услышал, как кто-то здесь позвал меня». Вудс, если до этого уточнения практически не сводил с меня взгляда, теперь снова прикрыл глаза. А это говорило минимум о том, что он знал, о чем я говорил, или о ком. Не так уж часто дозорные призывают на свои головы пиратов добровольно, поэтому, конечно же, мне стало любопытно посмотреть на этого сумасшедшего. И вот я здесь, не выпуская из пальцев кости и бутылки, развел я руками демонстративно, и объясняя, и показывая, где это здесь. Рарана не говорил, что ты можешь чувствовать корабли на таком расстоянии и слышать, если тебя поминают, медленно заметил он. Не отрицал, ни о чем не спрашивал, даже не удивлялся. Просто констатировал. Я пожал плечами. Зара вообще много чего вам не сказал. Зато, благодаря ему, я знаю, что ты не питаешь лютой ненависти к пиратам. Все-таки отложив косточку специально на какие-то наверняка важные документы, я загнул указательный палец, а потом и средний, и что по каким-то причинам пытался втереться в доверие к Сингаку. А еще, загнул я и безымянный палец, что ты противник войны. Это любопытно, потому что в наши времена быть противником войны с пиратами означает быть врагом мирового правительства. Ты вроде не дурак, хотя и тупишь иногда, не мог не подколоть я, взглядом указывая на оставленный на крючке меч, значит, понимаешь, это не хуже нас. Я решил, что вместе с зовом с твоего корабля, все это вместе, хороший повод пообщаться. Дозорный смотрел на меня в упор внимательным взглядом, будто выискивавшим что-то. Но, хотя внешне он был спокоен, внутри его раздирали сомнения. С чего я так решил? Донесло от него недоверием ко мне, что логично, но в то же время, он пах и отчаянной надеждой, что было совсем дико. Я делал вывод, что это именно ему я зачем-то понадобился, отчего он и не был удивлен моему явлению, отчего и сориентировался быстро, знал, чего от меня хотел и спешил воспользоваться случаем. Только дело все равно встало, просто потому что я все еще являлся его врагом, и он не мог не сомневаться в том, что я проявлю себя именно так, как было нужно ему. Это забавляло. Чувствовать его сомнения, наблюдать за его метаниями, отражавшимися в глазах, и просто ждать. Помогать ему, как бы любопытно ни было, я не собирался, с какого бы перепуга. Да и знал я уже, по опыту, что просьбы дозорных к пиратам, даже если это были просьбы друзей, обычно заканчивались проблемами. И не был уверен, что хотел решать, да даже просто знать о том, что было на уме у очередного чокнутого адмирала, которые у старого пердуна Сингаку были как на подбор. Да, как на подбор, все мои потенциальные союзники. Ну, кроме Акайну, мир его праху, и Кизару, частой смены погоды его переломом, но то были офицеры другой эпохи, если не ошибался, выбранные главнокомандующим Конгом, предшественником дружка деды. Корабль плавно покачивался на некрупных волнах, вызывая сонливость у бывалых моряков, и, наверняка, морскую болезнь у салаг. Темнота клубилась в углах чисто надраенной каюты. Я невольно зевнул, осознавая, что все то время, которое, после побега, болтался в подвешенном состоянии, толком полноценно и не спал. А прошло ведь, кажется, не меньше 3 суток. В общем, ждать мне быстро надоело. Ну и, будем в молчанку играть, поторопил я Вудса, убирая ноги со стола, чтобы на него облокотиться, подставив руку под голову. Зачем звал? Он вздохнул, усмехнулся и все-таки открыл рот. Знаешь, что самое страшное в тебе, король пиратов? Я, конечно же, вопросительно уставился на него. Вудс, снова хмыкнув чему-то, пояснил. Даже 5 минут общения с тобой хватает, чтоб понять. Ты не человек и действительно способен влиять на разумы, а то и души людей, даже не присутствуя рядом. Я закатил глаза, саркастично предложив, обсуди это с любым пиратом, революционером или представителем нового дозора при встрече. Уверяю, они не только поддержат тему, но и кучу баек тебе на уши навешают. До таких, что шерсть дыбом встанет. Но ты будешь говорить или мне свалить? Раздраженно спросил я, теряя терпение. Вудс снова вздохнул, из-под лобья глянув на меня, и, прикрыв глаза опять, будто это было его дурной привычкой, почти уже неожиданно быстро заговорил. Поблизости отсюда есть один небольшой правительственный остров, а на нем – сад, в котором выращивают деревья, в чьих плодах наиболее часто возрождаются дьявольские фрукты. Я прошу тебя уничтожить его. Вудс резко открыл глаза, посмотрев на меня прямо, твердо, и если и сомневаясь, то лишь в том, кого просил, но не в том, о чем просил. Я, что называется, охренел. Нет, я помнил, что однажды, путешествуя, кстати, тоже на линкоре «Дозора», но с моей новенькой командой, сформированной из бывших узников «Импилдаун», наткнулся на конвой «Дозора», перевозивший дьявольские фрукты почивших в первой битве при старом Маринфорде Крокодайла и Белоуса. Дозорные вместе с вице-адмиралом тогда были подарком мне от Рыбхема и Ко, их взяли живыми, предложив мне решать их судьбы, а я решил их отпустить, вице-адмирала того, кстати, потом в Истблю перевели, и там мы с Накома на него там натыкались, помнится. Так вот, они мне, не без применения моих демонических способностей, поведали мне об острове Исаде на нем, и я там побывал, конечно, стащив несколько ящиков с фруктами, которые позже, будучи уже в моей клете, в многочисленных битвах стали дьявольскими. Ныне, кстати, они были сожраны тщательно отобранными лично мною пиратами и редкими революционерами, все же сила нам была нужна, но и без проверок, особенно зная историю предательства маршала Детича, мы не могли ее раздавать. Ребята, новенькие фруктовики, как раз занимались тем, что осознавали собственные способности, тренировались ими пользоваться и развивали. Так вот, само наличие острова меня не удивляло, как и то, что он был поблизости, я его чувствовал, только не признал, что это тот самый остров с садом. А вот просьба. Неужто дозорный хотел выступить на стороне пиратов, фактически отдавая источник необычных способностей для товарищей? Сомнительно. Чем тебе не угодили фрукты? Уже без тени шутки, серьезно спросил я. Хотя, конечно, больше меня волновало то, что он вообще делился, по идее, секретной информацией с врагом. Вудс поморщился, будто ждал этого вопроса, но очень уж не хотел, чтоб я задал именно его. «Полагаю, ты уже в курсе», — медленно произнес он, будто взвешивая все за и против, «поэтому не вижу смысла это скрывать». Он помолчал несколько мгновений, сомневаясь, но все же стал обстоятельно, по-военному четко, пояснять. Вегапанк использовал эти фрукты для экспериментов над теми дозорными, которых вы с Ранао вырезали в количестве 60 тысяч человек несколько месяцев назад. Сейчас там подготовлена большая партия для отправки в лаборатории на новые эксперименты. И, насколько мне известно, прямо сейчас выращивают еще партию. Тут он сделал паузу, вздыхая, и как-то очень по-домашнему взлохматил себе волосы, будто сидел в компании хорошего приятеля, а не врага, превратившегося в слух и нервно вцепившегося в столешницу его же стола. А я вцепился, потому что очень уж важными были эти сведения. Значит, не только кровь Д, но и фрукты. Как это могло быть связано? Не нравилось мне это. Не знаю в точности, что с ними делает Вегапанк, неуверенным тоном произнес тем временем Вудс, признаваясь, но не считаю правильным ставить эксперименты над волей и разумами людей даже для военных нужд. Я смотрел на него, прислушиваясь ко всем органам чувств, чтоб уловить малейшую фальшь. Но адмирал морского дозора не лгал, ни о фруктах, ни о мотивах, которыми была вызвана его просьба. Даже старика Сингаку этим напомнил. Его лицо было серьезным, сосредоточенным, почти бесстрастным, но и в то же время выражало то, как сильно раздирали его изнутри сомнения. В чем, я не знал, не мог знать, но что-то мне подсказывало, что на этот раз сомнения были не во мне, а фрукты. Если о дьявольских я знал многое, то об этих. Плоды хранятся всего несколько дней, после чего становятся бесполезны, вдруг вспомнилось мне. И этот факт имел значение, потому что я знал, в испорченном фрукте дьявольский плод не возродится. Да и вкусным он быть переставал, гнилой-то. Однако, может, именно это давало плодам какие-то свойства. Конечно, я хотел это выяснить, и уже, разумеется, не сомневался в том, что на остров отправлюсь, чтоб минимум забрать несколько ящиков для себя и для Цезаря, чтоб выявил неизвестные качества. Их замораживают, качнув головой, уточнил адмирал. Так они не только не теряют свойств, но и приобретают новые. Уничтожить сад тебе будет выгодно в любом случае. Контролировать его ты не сможешь даже всеми своими силами, поэтому пытаться захватить бессмысленно, а вот лишить нас постоянного источника дьявольских плодов, он намекающе, чуть насмешливо шевельнул бровями, мол, думать тут нечего. Я фыркнул. Даже если я уничтожу сад, он, наверняка, не один. Один, резко перебил меня Вудс. Они боялись, что вы, пираты, заполучите источник дьявольских плодов для себя, и сделали все, чтобы для вас это стало и невозможно, и бессмысленно. Когда сад один, проще сохранить в тайне свойства его фруктов. Пираты ведь знают о саде, но считают, что там выращиваются просто вкусные плоды для знати. Теперь я хмыкнул, но не стал говорить ни о том, что давно знал о саде и о свойствах его фруктов, ни о том, что рассказал мне об этом другой дозорный. Зачем бы? Вуцу я не доверял точно так же, как и он мне. Да и подставлять невменяемого после встречи со мной вице-адмирала из Истблю как-то не хотелось. Но, кстати, размышляя об этом, я вдруг понял, что меня смущало в просьбе адмирала. Вокруг острова ни одного корабля, кроме твоего, на много миль. Если я внезапно нападу на сад, ты окажешься под подозрением, как доносчик или информатор, заметил я, прищурившись, поэтому что получалось, что Вудс подставлялся, и не мог этого не понимать. Однако он внезапно откинулся на спинку своего стула, смерив меня удивленным взглядом. «Ты это серьезно?» «Серьезно что?» – переспросил я, не понимая, чем была вызвана такая реакция. «Тебе волнует, что будет со мной и моими людьми?» – недоверчиво уточнил он. Я, присосавшийся в тот момент к остаткам Хереса, чтоб его прикончить, поперхнулся и чуть не закашлялся, что, наверняка, привлекло бы внимание дозорных корабля, если бы я не подавил инстинкт, удачно кашлянув всего раз. «Даже не мечтай, на тебя мне плевать», все же осипло выдохнул я, резонно заметив. «Но ты, пусть и преследуя собственные интересы, передал врагу, мне, достаточно ценные сведения, а я, по-моему, уже не раз и не два доказал, что благодарным быть умею». Я отставил бутылку и снова облокотился на стол, сжимая пальцы рук в замок и поверх них пристально глядя на адмирала. «Я понимаю твои мотивы. Лучше, чем ты можешь себе представить», уточнил я, когда он фыркнул. «В конце концов, хочешь верь, хочет не верь, а я тоже не хотел бы, чтоб Вегапанк продолжал свои чудовищные эксперименты, даже если они проводятся на вас. Однако большинство дозорных приняли бы это как должное, ну или ворчали бы, но не пошли бы на сотрудничество с врагом. А ты именно это сделал», указал я на то, что могло вызвать мои подозрения, но, вместо этого, благодаря собственному чутью, я скорее удивлялся, но и переоценивал Вудса, который мне казался не очень умным, но которого зарасчел интересным. Адмирал хмыкнул, склонив голову к плечу и скривив губы в невеселой усмешке, и посмотрел на меня с иронией. «Мне все равно, король пиратов». Я скептично фыркнул, складывая руки на груди. «До этого момента ты бы искренен, но сейчас», — солгал. Вуд сбросил на меня настороженный взгляд. Не нравилась моя откровенность, а еще осознание, что юлить в моем присутствии глупо, не иначе. «Я ничего не могу с этим», — он мотнул головой в сторону острова. «Поделать ничего, понимаешь?» — вспылил он внезапно, почти рыкнул, но сдерживая голос, не чтобы скрипеть зубами, а он скрипел, чтобы не услышали и не прибежали, и признался: «Я не звал тебя, я проклинал это все твоим именем, чертыхнулся, чтоб ты утопил это все к твоей матери. Мать мою не трожь», больше для порядка рыкнул я тоже, дернув бровью, но чувствовал иррациональное удовлетворение от того, что моим именем враги уже натурально чертыхались. Гордыне это не могло не нравиться. Возможно, отчасти именно поэтому я и не мог не подколоть насмешливо. «А вот насчет того, что ничего не можешь поделать, не ужели?» — иронично спросил я. «Не можешь поделать или не хочешь чем-то жертвовать? Ты ведь адмирал», — напомнил я, когда он вскинулся и собирался уж было возмутиться. «У тебя вполне хватит сил, чтоб уничтожить этот сад лично. Но ты этого не делаешь. Почему? Боишься лишиться звания, стать предателем? При этом ты лживо утверждаешь, что тебе все равно». Вудс под моим взглядом вцепился пальцами в столешницу так, что та затрещала. «И не говори мне, что, мол, я не понимаю», — снова взмахнул я рукой, чтобы заткнуть адмирала. «Правда в том, что ты во многом презираешь тех, кому вынужден служить, но пойти против них ты боишься, оправдывая этот страх долгом, присягая тому подобными вещами. Но, напоминаю, в словах присяги нет ни слова ни о войне с пиратами, ни о служении хоть мировому правительству, хоть Гарасии. Зато там много слов о защите, в том числе, товарищи. Ты нарушаешь присягу как раз тем, что ничего не делаешь», — жестко заявил, как отрезал я, больше не усмехаясь, а только презрительно констатируя, и развел руками. «Вот такие вот нынче дозорные. Но это хорошо, потому что благодаря таким, как ты, появился новый дозор, состоящий из тех, кто не готов мириться зато присяге служит верно». Вудс снова скрипнул зубами, но больше возмущаться не пытался. Он не был согласен, нет, по крайней мере, пока. Но мои слова позволят ему посмотреть на свои решения под иным углом, и, кто знает,